Я в те дни выезжал на совещание в областную прокуратуру и, вернувшись, узнал об аварии с газеты. О ней сообщалось под заголовком «Спасая человеческие жизни». Водитель самосвала ехал под уклон. Я хорошо помнил это место на 27-м километре шоссе. Был гололед. То ли тормоза отказали, то ли машина стала неуправляемой на скользкой дороге. Но тяжелый КРАЗ должен был врезаться в идущий навстречу автобус с людьми. Как рассказывают очевидцы происшествия, шофер КРАЗа резко отвернул руль, и машина свалилась во враг. Сообщалась фамилия водителя — Николай Дорохин. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь. «Пострадавший с третьей автобазы», — сказал следователь Фадеев, зашедший ко мне на доклад. «Между прочим, из бригады Германа Воронцова». И тут я вспомнил Дорохина, этого нескладного молчуна, вспомнил и его жену Аню. «Я знаю Дорохина», — сказал я. «Откуда?» — поинтересовался Фадеев. «Странная история. Жена сначала пришла ко мне, кто-то избил ее мужа. Ну, вызвал Николая, и я рассказал Фадееву о нашем разговоре. На вид Бирюк Бирюком, а на поверку — герой». «Да, внешность иной раз бывает обманчива», — заметил следователь. Владимир Гордеевич был озабочен. Я спросил, отчего. «Не знаю, Захар Петрович, как разобраться в одной штуке. Помните наш последний разговор? Ну, о клиентах автобаз. Так вот, проштудировал я проектно-сметную документацию строительства универсама. Это недалеко от вашего дома». «Знаю, знаю», — нетерпеливо сказал я. «Землю из котлована вывозили машины с третьей автобазы. По их путевым листам выходит, что грунта вывезено в два раза больше, чем предусмотрено». «Что говорит прораб?» «Сказал, что виноваты геологи. В их исследованиях отражено, что грунт — суглинок, а стали рыть котлован — оказался песок. И пришлось якобы вывозить больше. Осыпались края». Наглядно это можно изобразить так. Следователь взял карандаш и нарисовал на бумаге форму котлована в разрезе. При твердом грунте стены отвесные, а если песок, получается как бы трапеция. Вот за счет этих углов, он заштриховал пологие края, и вышли лишние кубометры. «Вы беседовали с геологами?» «Возмущаются. За такую ошибку, говорят, можно здорово погореть. Суглинок, вот их мнение. Показывали результаты проб». «Я свел две стороны вместе. Каждый уверяет, что прав он. Дело, так сказать, чести». «Чести ли?» — усмехнулся я. «Как-то не верится, чтобы геологи ошиблись». «Мне тоже», — признался Фадеев. «Нечисто тут. Вчера прораба перевели на другую стройку». «Кто возил грунт из котлована?» Следователь вздохнул. «Бригада Воронцова». «Нашего маяка», — вырвалось у меня. «Да». «Вы беседовали с ним?» «Пробовал. Он на дыбы встал. Так и заявил, мол, Герман Воронцов не какой-нибудь там жулик. Посягать на государственную копейку, да он выгонит из бригады любого, кто посмеет только подумать об этаком». «А с другими шоферами из его бригады говорили?» «Как бригадир, так и они. Правда, менее безапелляционно, но все в один голос твердят, нарушений и прочей липы не может быть, потому что они передовики и марать свою честь и марку ни за что не посмеют». «Вот и получается, Захар Петрович, строители говорят одно, геологи другое, а Воронцов вообще ни о чем слышать не хочет». «Надо было зайти к Лукину. Заходил, высмеял меня и еще пригрозил, бросая, мол, тень на лучшую бригаду в области». «А вы и отступили», — покачал я головой. У Фадеева на скулах заходили желваки. «Нет у меня бесспорных фактов», — хмуро произнес он и добавил. «Еще нет». «Ну, хорошо», — примирительно сказал я. «Как вы намерены разобраться с котлованом?» «Пришел за помощью. Понимаете, задумал я одно дело. Хочу вызвать геологов из области на Третейский суд. Но пока будет идти переписка... Я вас понял, Владимир Гордеевич. Ускорим. Через областную прокуратуру. Готовьте постановление о назначении экспертизы. Редактора нашей городской газеты Назарова за глаза называли «Колобком». Кто пустил это прозвище, трудно сказать, но Ким Афанасьевич и впрямь походил на Колобка. Маленького росточка, кругленький, с короткими ножками, он был очень подвижный и не мог долго устоять на одном месте. Подкатится, задаст несколько вопросов или бросит пару фраз и тут же спешит дальше. А вот так же своей быстрой, семенящей походкой подошел ко мне редактор «Знамени Зарянска», когда мы случайно увиделись в горосполкоме. «Ну как, нашли злоумышленников?» — спросил он. «Каких?» — не понял я. «Да кто слил в Берестень солярку?» «Следствие идет», — неопределенно ответил я. «А успехи есть?» — не унимался Ким Афанасьевич. «Нас донимают телефонными звонками и письмами. Хотелось бы подкинуть читателю свеженькую информацию. Я пришлю к вам нашего корреспондента». «Преждевременно», — сказал я. «Понимаю, понимаю», — поспешно произнес Назаров. «Следственная тайна. Ну что ж, подождем. Общественность бурлит, возмущается. Ну, хоть что-нибудь, Захар Петрович, а?» С надеждой посмотрел на меня редактор. «Увы, Ким Афанасьевич, ничем не могу помочь вам», — ответил я. Назаров с сожалением вздохнул и покатился дальше. На следующий день, развернув знамя Зарянска, я увидел на четвертой полосе аншлаг, набранный большими буквами. «Еще раз о Берестене». Под ним шла подборка писем читателей, которые продолжали клеймить загрязнителей, и пространное интервью со знатным бригадиром шоферов Германом Воронцовым. Наш местный маяк не жалел красок, обличая тех, кто поднял руку на чудо природы Берестень озера. «Однако же выкрутился», — подумал я про Колобка. «Нашел-таки выход». Когда я показал газету Фадееву, он усмехнулся. «Не пожалел для родственничка места». «Кто?» — не понял я. «Да редактор», — ответил Владимир Гордеевич. «Воронцов, его зять?» «Это было для меня новостью. Лишняя реклама никогда не помешает», — продолжал Фадеев, как мне показалось, неодобрительно. «Передовик, по-моему, ничего предосудительного», — заметил я. «Хотя мне и не очень понравилось это. Ким Афанасьевич мог преподнести зятя несколько поскромнее. В предисловии к интервью заслуги и достоинства бригадира перечислялись слишком уж пышно». «Можно было бы и без эпитетов», — сказал следователь, словно отгадав мою мысль. «Вот я думаю, не специально ли?» «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался я. «Понимаете, Захар Петрович, мне кажется, что кое-кому не нравится мое внимание к особе Воронцовы. И вообще, в данное время...» Фадеев замолчал. «У вас появились новые факты?» «Да», — кивнул следователь. «Правда, документы будут через день-другой. Специалисты из области, которых я пригласил для проведения экспертизы, подтверждают, что почва котлована под универсам суглинок. Именно суглинок, а не песок, как твердят строители. Наши геологи не ошиблись. Выходит, превращать твердую землю в сыпучую надо было, чтобы иметь липовые тонны и тоннокилометры, то есть из ничего получать деньги. Алхимики, да и только». «Насчет суглинка точно?» «Точнее не бывает», — кивнул следователь. «Я говорил с экспертами. Анализы, наука. Сидят, пишут заключения. Теперь сами понимаете, Воронцов — передовик, маяк, так сказать. А чем занимался?» «Ну и ну», — покачал я головой. «Но это еще не все», — Фадеев помолчал, подумал. «Ладно, Захар Петрович, пока делиться не буду. Может, ошибочка, но есть одно соображение, надо проверить. Хочу съездить сегодня с Орловым. Тут, неподалеку от Зарянска. Я не стал допытываться, придет время, расскажет».